Ну да черт с ним, а я гордо вышагивал на третий этаж, к залу собрания и месту проведения поединков. За мной, злобно хрюкая под нос, топал Борич, уже в полноценном обороте. И, кстати, в отличие от довольно антропоморфных капросов, Борич был кабан-кабаном. Горб, густая, аж вьющаяся, пусть и короткая, шерсть, пятак в полрыла. Даже пальцы, пусть не перестали быть пальцами, но ороговели и заострились, не говоря о том, что было их у Борича по три штуки на руку, с одним отстоящим, и двигался, пригибаясь к полу, тут и горб, и строение нижних ходилок, явно затрудняющих свободное прямохождение, ну и клычищи, лютые и злостные, хоть отламывай на память в комплект к околачивательным слоничьим бивнем и носорожьему рогу на стене кабинета. Вот только чего-то он хоть явно не в восторге, на спину падать не спешит или ссаться. Не то, чтобы я стремился усладить обоняние обоссавшимся свинтусом, но я явно сильнее, что прекрасно чувствуется в полноценном обороте. Значит, на что-то рассчитывает, а значит, надо не щелкать клювом. И, опять же, чтоб его не стоит убивать. Я не горловес-наемник, а адвокат, ну а резня по линии поверенного довольно быстро превратит меня в общественном сознании в бритера. Кроме того, пока, несмотря на явные разногласия с Боричами, у них просто нет общественно принимаемой причины враждовать со мной. Это, конечно, не гарантия безопасности от всякой подковерщины, но если я противника прибью, могут объявить мне, именно мне, полноценную и официальную вражду, и придется весь этот род вырезать, по примеру филлисов, или сдыхать им на радость. Хотя беречь свинтуса, с риском для себя, тоже смысла нет. Поверенный в поединке, вещь пусть нечастая, но встречающаяся, ну и прибить противника, вызвавшего поверителя, вполне допустимо. Общественно приемлема же вражда в таком случае не с поверенным, а с поверителем, а млада это. Ну в общем, прибить свина можно, но лучше не нужно. Дотопали до уже подготовленного зала, к отслу плюс в карму, расстарался толстяк, гоняя подчиненных. Очевидцев набилось не меньше полусотни, кстати, была парочка баришин, помладше и постарше. А вот Борисула не наблюдалось, срулил в какие-то недра, засранец. Глава собрания, традиционно и антрепренер поединков, пошуршал, выясняя, с какого хрена почтенные и уважаемые изволят друг другу кишки выпускать, ну и провозгласил, что так, мол и так, Борич имеет претензии к Младе Разич, которую замещает почтенный поверенный Потапыч. Клаш Борич поверенного не имеет, не говоря о том, что вызывающая сторона, так что изволит резаться сам. А я отстраненно размышлял, что поединки будут не только в судах, и вообще, как бы мне ни было лень, являются нормой на Зиманде. Социум и сословие такое, что, реализуя себя как адвокат, я с высокой степенью вероятности могу участвовать в поединке. Не вполне то, чем бы хотелось заниматься, но без этого остается быть только независимым стряпчим. Наконец, глава дал отмашку. Я выпустил в рванувшего на меня Борича несколько духов, подпаливших свинтусу щетину, но в остальном, без результатов. И на клычище ему лучше не попадать, а быстрый, зараза. Впрочем, я, тоже не муха, тем более что я, как приличный биролаг, встречал свинтуса на двух лапах, а он клацал по полу всеми четырьмя копытами. Увернулся, полоснул лапой, оставив ощутимые царапины на боку свинины, что свинину не смутило. Рвануло на меня снова, но как-то еле успел отпрыгнуть от этого свинского последователя пути необоримого выхватывания шашки. Дело в том, что я по движением заметил некоторую странность, ну как-то неправильно он наклыченно меня насадить метит. Ну и вместо того, чтобы рвать на меня и получить еще раз лапой, Борич рывком сменил направление, рывком выхватив шашку и полоснув по мне, отскочил, неохота одежду портить, небрежно принял удар шашки на когти. Потап, если не паникующе, то очень настойчиво внутренне заголосил я. Вижу, не верещи, шебуршень, деловито откликнулся Топтыгин. Это не ковырялка, а кусок здорового зуба свиньи, пояснил он. Так что тыкать им в себя не давай. Вот какое злобное, мерзкое и коварное свинство. И мне коготь сломали, блин, отрастет, но сам факт. Впрочем, понимая ситуацию, я встретил Борича на следующем заходе не когтями, а тесаком. На последнем, несмотря на подпущенного зверодуха, появилась ощутимая зазубрина, но шашку из копыта Борича ударом, моим и его собственной скоростью, вырвала и притормозила шуструю свинину, так что я, мысленно поморщившись, полез обниматься. Не обниматься, а ломать, экспертно поправил Потап. Вот именно, сказать, что было особо удобно, не выходит. Свинина с заблокированными верхними копытами метко и неприятно пиналась нижними, противно визжала и норовила мою почтенную морду насадить на клыки, мотая башкой. Что меня достало, и я, дождавшись отвода кабаньей морды для следующего удара, долбанул лоб в лоб, избегая клыков. Лоб был у меня покрепче, а разум помогущественнее. Так что свин свел глазки на пятаке, начал приходить в себя, но тут же получил еще раз, уже в пятак. Поплыл, пустил кровавые сопли, да и обмяк. Ломать его, сжимая лапами, я продолжал. Ну и сломался он, пусть не весь и полностью, но достаточно, чтобы брякнуться под мои победоносные лапы скорбной тушей. Победитель, я еще не закончил, вскинул я лапу, на что глава-распорядитель поморщился, но замолчал. По укладам я был вправе, но в собрании трахать, жрать и обоссывать было не слишком принято, хоть и не запрещено. Сожрать тебя, что ли, каналью? Риторически поинтересовался я, оскалившись. Свинина вкусная, сообщил Потап, но ты же сам прибивать его не хотел, озадачился он. Понял, хочешь кусочек, одобряю. Жраться Борич не пожелал. Немного оклемался, уставился косящими глазенками на мои зубища в оскаленной пасти и втопил. С визгом убежал из зала собрания, мало что не разметав наблюдающих владетелей. Ну и хрен с ним, махнул я лапой. Я так, слегка попинать хотел, для общественного понимания, что пусть Потапыч может и не убить, но больно будет. Но этим бегством Борич себя довольно ощутимо опозорил, так что хрен с ним. Среди владеющих послышался гул и смешки, меня все же объявили победителем. Ну а я, раз уж так сложилось, решил ковать железо, не отходя от владеющих. Уважаемые, обратился я к присутствующим, уведомляю присутствующих, а главное, Боричей. Завтра в суде Корифеевом, в полдень, буду вести тяжбу с Боричами. Гул был сильный, а Боришна, ХМ, а она одна, та что помладше, уже куда-то свалила раньше. Так вот, Боришна утопала. Ну а я направился к Лисе с Молодой. «Михайло, поздравляю», — затараторила Лиса. «Только мне, иди», — кивнул я. «В общем-то, очевидная вещь, оповещать владетелей не надо, я уже сам оповестил. А вот статью тиснуть, сама профессия велела, так что рыжий прям припекает, как хочется в редакцию. Вечером буду», — посулила словами и несколькими очень многообещающими жестами Лиса, после чего ускакала, а я жестом остановил нескольких намылившихся ко мне владетелей, мол, дела, ухватил Младу за плечо, на что последняя только пискнула, покраснев, ну и повел ее из собрания. По дороге присоединились как оклемавшиеся, с покаянным видом, так и ожидающие гвардейцы. Девица пыталась что-то пискнуть, но я отрезал: «Не тут, уважаемая», а уже в особняке девица зачастила, оправдываясь. И, нужно признать, что мое определение дурында вышло несколько чрезмерным. Дура это да, но такая, среднебольничная, уровня той же Лиры, хотя скорее поумнее. Потому как библиотечная девка имела доступ и время для изучения к гораздо большему количеству достоверной информации. А вот у Млады вышло так, что я чрезмерно подробно описал бытие примаков с приданным в роду Боричи. Точнее, подробности я особо не описывал, но лучше бы вовсе промолчал. Потому что на жалобное письмо о встрече от Борисула Млада отреагировала, ну как любящая родственница, воспринявшая это послание как некий крик о помощи. Правда, точно дура. Если бы она просто забыла в порыве чувств обо мне, была бы глупышка. А так призналась, что боялась, что отговорите и рванула к братцу. Ладно, махнул я лапой на всю эту Санта-Барбару. До суда немного, я буду сидеть тут, пока Лиса не вернется. А то мало ли что... Развалился я на кресле в девичьей спальне. «А-а», — отчаянно покраснела она. «Яриться не будем», — отрезал я. «Не имею желания». И внутренне ржал. Краснющая, губки надула, зыркает обиженно. «Нет, вообще, забавная такая девчонка, не был бы я почтенным собой, а лет это к 20 в юношем, так и повелся бы на нее. Несмотря ни на что, ее наивность одновременно и некий шарм создает. Но я, это я, а никакой шарм не окупит геморроя с ее воспитанием, обереганием и прочим. Не говоря о том, что меня Лиса вполне устраивает, а разводить многоженство. Разве что в почтенном возрасте, как я и прикидывал, когда дел, кроме как трахать орду девиц и плодить мелких потапычей, не будет. На последнюю мысль Топтыгин выразил одобрение, неоформленное, но ощущаемое. А я, развалившись в кресле, прикидывал, до суда, меньше суток, и вроде ничего Боричи не успеют, да и причину тяжбы к ним я не озвучивал, хотя понятно, что поймут. Так вот, хоть времени мало, но могут свинтусы попробовать что-то насвинячить, криво, косо, через пень-колоду, но попробовать могут. Так что направил я Деньку облетать особняк дозором, как и его окрестности, и, как оказалось, через час, не зря, слуга, тащивший поднос с жратвой, остановился, отставил поднос, и накапал в сосуд с какао каких-то капель, и завалился в спальню. «Постой, млада», остановил я жестом девицу, «а испей-ка какао», парень, оскалился я, «это приказ, твоей хозяйки тоже», жестко дополнил я, на что млада кивнула, и через секунду я почувствовал желание побиться башкой о стену, этот слов нет, взял и выпил, и сдох, предварительно посучив ножками ручками и пустив пастью пену. Ну вот вообще в голову не пришло, что отравитель будет свое зелье хлебать, причем, ну скажем так, на морде слуги было удивление приказом, но никакой паники или страха. Если бы я не видел Денькой, что он сам подливал яд, в жизни бы по его удивленной морде не догадался. А что с ним, Михайло Потапыч, сдох, яд, сам и подлил в какао, и не чувствую, что это... констатировал я. Ладно, будем разбираться. Разбор показал, что данный слуга и доставил письмо от Борисула. Он был молодым и на посылках, периодически покидая особняк по всяким надобностям. И я бы подумал, что его подкупили. Но тогда все оскары для дохлых этого трупа. С такой мордой принимать подлитый самим собой яд, просто нереально. Зачарован, так ли я вчувствовался, и Потап. Варево противное, буркнул мохнатый. Ни я не почую, ни ты. Но сдохнешь вряд ли, я помогу, но плохо будет, посулил он, с образами всяких нехороших страданий типа поносов, рвот, судорог просто эпической силы, хотя то, что вытащит, хорошо, но постараюсь яд не пить. Вечером заявилась лиса, настолько вымотана, что требовать с нее выполнять жестовые обещания было бы слишком жестким проявлением псма, на мой вкус, так что девицы завалились дрыхнуть, а я до утра бдел, приглядывая Денькой за особняком и округой, может, еще что насвинствовать попробуют. Но свинство в закромах Боричи явно иссякло, так что в 11 по полуночи из особняка выдвинулась пролетка с молодой, ну и я с лисой. Вообще, присутствие на суде доверителя – вещь совершенно необязательная, но оставлять эту клушу без присмотра у меня не было никакого желания. 19. Зал сюда, у здания городского суда, несмотря на то, что мы явились раньше, уже стояли гелиокулюсы с пролетками и аркубулюсы, ну и владетели, соответственно тоже, как знакомые, так и нет. Подпорхнул Зарга, на просьбу ознакомиться с лисьей правдой, протянул свернутую в рулон. Ну, как-то не до того было, и лиса, конечно, хотя и нормально, в общем-то, идиоты меня примут за былинного и лютого чудища, а разумные люди в статьях читают не красивости, а факты. И, что главное, о том, что сегодня видом Михайло Потапыч, поверенный изволит судиться с родом Боричи корифейским судом, четко указано. Ну а что владетели собрались, так просто замечательно. Дело в том, что несмотря на собранные данные, прецеденты и прочее, злонамеренность рода Боричи в плане отжать землицу оставалась под вопросом. И, скажем так, я вполне допускал, что судья, если обстановка будет кулуарной, докопается именно до этого и завернет иск, но в присутствии множества владеющих столь нагло пренебрегать духом закона никто не будет, если бы такие идиоты в судах корифейства сидели, не было бы ни судов, ни корифейства, так что почитал, покивал, да и направился с молодой и лисой в здание, сюда, на этот раз чин секретарь был другой, хотя столь же чиновенный сер, но предаваться фантазиям, что мне надлежит, не стал, а тотчас после приветствия поднялся и сообщил. Тяжбу, объявленную вашей поверительницей, почтенный Потапыч, будет судить судья Мрилит-Лидери. Извольте проследовать за мной. Наша троица проследовала, владетели-зрители, сочувствующие и те, кому ни хрен было делать, за нами. Понятие закрытое заседание процессуальная практика корифейства знала, но, для одаренных или просто людишек, а вот с владеющими был неопределенный люфт. Та же лиса отвечала, что она со мной, например, не потому что не пустили бы, не было таких законов, а, во-первых, интересовались, какую тяжбу она изволит начать, и, во-вторых, именно из зала суда могли попросить, вплоть до применения силы в случае помехи ведения тяжбы, к ней касательства не имеющей. Ну а в текущих раскладах, с учетом толпы народа, попросить выйти вон не выйдет, как понятно, можно, но большинство скажет, что болеет за Михаила Потапыча или Борича, и выйти вон не пожелают, а выгоняльщикам надают по шеям. Хотя есть один момент. Уважаемые, счастлив видеть вас, слегка повысив голос, не больше чем на 95% врал я, обращаясь к сопровождению. Но кто-то мог запамятать, а кто-то не знал, так что хочу сообщить и напомнить, по необходимости, в суде Кривеевым громко кричать, переговариваться друг с другом в голос и мешать судебным служкам выполнять распоряжения судей не можно. Суд просто отложат до другого раза, что мне и моей поверительнице будет неудобно. Так что сердечно благодарю за то, что проявили интерес к нашим делам и прошу, по возможности, не чинить в них препятствий. На этот спич сопровождение загудело, в целом сообщив, что «уломал биролаг языкастый», не будем водку пьянствовать и дисциплину хулиганить на показ, разве что кулуарно и незаметно. Несколько знакомых, типа Зарга, вообще посулили крикунам неотвратимого леща, что трогательно-нетрогательно, но как минимум приятно. И было два любопытных момента. Для начала, судья, именно лидеры, которых было в городском суде немного, обычно занятых действительно важными делами. Это, очевидно, реакция на происшествие в собрании и статью в «Лисьей правде». И любопытно отсутствие в здании Боричи, как бы кто-кто, а они точно были в курсе, что я их собираюсь судом судить. Это в рамках процессуальных норм зиманды не нарушение или что-то такое. Именно явиться они, их поверенный или представитель, должны только после уведомления от судьи. Могут не явиться и тогда, но в таком раскладе они выпадают из правового поля корифейства, приступают его законодательство, становясь преступниками в самом буквальном смысле слова. Но это крайний случай, явится, но то, что их не было, любопытно. Хотя, на самом-то деле, может, так презрение показывают. В общем, разберемся. В зале суда сидел лидер, довольно молодой, без гривастой пелерины и воротника, его шевелюра в таких дополнениях не нуждалась. Тройка женщин-лидеры, тоже порядка 30 лет, как и этот мрилит, с чем почтенный видом пожаловал в суд корифейства, рыкнул судья, с жалобой на бесчестное воровство родовых земель родом владеющих Боричи. Уважаемый судья, ответил я, сие дела родов владеющих, начал было благостно трындеть судья, посмотрел на мою адвокатско оскаленную морду и прервал сам себя, вижу, не согласен, так скажи, почему суд корифеев должен в дрязги владетелей лезть, а потому, судья, что Боричи, невольные владетели, начал я расхаживать у кафедры, чувствуя себя чертовски ностальгично и приятно. Боричи есть данники корифея, признавшие над собой власть корифея, платящие дани, получившие защиту. И если из-за воровства их подлого, я, скажем, объявлю их роду вражду, на последнем послышались довольно веселые звуки от зрителей, но судья не улыбался, профилисов службы корифея и пантеон знали, так что на слова «изведу в одно рыло рот к чертям от моего почтенства», не смеялись, то по ряду и договору, корифейство их защищать должно. Следовательно, продолжил я мерить шагами пространство, дело выходит не делом родов владеющих, раз уж корифейство в нем участвует. Или скажешь не так, уважаемый судья, полюбопытствовал я. Пожалуй, что так, через полминуты ответил лидер. Продолжай, почтенный, продолжаю. Поскольку род Боричей под защитой корифеевой, он же под его законом. Поступок подлый к моей доверительнице сей род совершил, бесчастно захватил родовые земли без объявления вражды. Вот и обращается моя повелительница, посредством меня, как поверенного, в суд корифеев, которому по закону корифеву надлежит решать таковой вопрос законом, а не на склоке родов кивать. Не так тут, судья, развел я лапами. Мнится мне не все в твоих словах, почтенный Потапыч, так, как ты говоришь, проронил судья, да и воровство подлое. Впрочем, на то и тяжба будет, прервал он сам себя, уставившись на мою злорадную морду, набравшую воздух, я как раз собирался переквалифицировать тяжбу с претензии Боричи на претензию корифейству, если бы судья вместо судейства занялся бы их защитой. Резоны твои суд корифейства принимает, обожди час, служка Боричи позовет, да я подготовлюсь. С этими словами лидер поднялся и утопал в недра суда, сопровождаемый молчаливыми дамочками. Народ зашушукал, часть хотела подойти к нашей троице, но я жестом попросил не мешать. Я объяснял Лисе нюансы и тонкости произошедшего, сказанного и несказанного, а млада лупала глазами и уши грела, но не гнать же клиента, чтоб не мешался, хотя и хочется. И час прошел буквально по часам, от звонка до звонка. По его окончании лидер вернулся, а от входа в зал вщемилась барышня, с Боричем позади него, и сопровождающим совершенно чиновного вида. И, сзади, телепался Борису, вид которого я не при делах и не с ними вызывал спазмы ног, потому что желание пнуть засранца становилось нестерпимым. Ну, или шею свернуть там. Если правильно пнуть, то и шею сворачивать не надо, экспертно сообщил знатный и заслуженный пинатель Потап, ну и в общем, был прав. Правда, пинать засранца хоть и хотелось, но шло в прямом противоречии с желаниями клиентки. Я, собственно, обдумав и смоделировал ситуацию с дохлым слугой-отравителем, пришел к выводу, что попытка отравления процентов на 70 дело четырех ручонок Борисула. Наиболее вероятно, что я пытался до млады донести и даже донес. Но у этой дуры именно в отношении этого засранца мозги включились на все 100, и хоть мои резоны и аргументы она принимала, но каждое сомнение толковало в пользу обвиняемого. По-человечески понятно ее нежелание считать братца совсем уж тем, кто он скорее всего есть. Но убьется же, дура. Хотя посмотрим, планы есть, причем потенциально не безвыгодные, но пока не до них. Кстати, время было, так что лиса сообщила несколько занятных, но раньше неизвестных мне фактов. Млада на них краснела, глаза отводила, но уши грела исправно. А именно, у Боричи матриархат, вроде как, но не совсем. Довольно занятный выверт, завязанный на секс, уж насколько в обороте, рыжая не уточняла. То есть женщина-кабаниха вроде как главная. Если она со своим партнером, если такой есть, они мимолетные любовники, раз-другой в неделю. А вот еле кабан эту хрюшку ублажает сексом ежедневно, а то и чаще, у Боричи срабатывает некий, судя по всему, доставшийся от бора механизм. Чем больше кабан ерит хрюшку, тем он становится в этой паре главнее. Любопытный выверт. Если бы я был хоть как-то заинтересован в засраце и его жизни, я бы задумался. Но на него мне было совершенно индифферентно, так что слушал я это с простым праздным интересом, как передачу в мире териантропов. Ладно, на засранца, по большому счету, плевать. Даже если линия защиты Боричи скинуть ответственность на него, они обломятся. Есть прямые и очевидные факты, которые я при разбирательстве приведу, так что факт наличия или отсутствия братца Млады не важен. А вот явный сутяга уже важнее. Как и то, что этот сутяга именно городского суда, заслуженный, аж пузатый, лет под 60 одаренный, с мордой преисполненной крючкотворности настолько, что она ощущалась крючком, несмотря на полноту. Это, очевидно, подгон лидера или корифейство Боричем. Или прямой, или совет поступить так. Быть поверенным этот сутяга не может, но стряпчим консультантом просто обязан быть, иначе его присутствие в данной компании бессмысленно. И работать, судя по такой подготовке, суд будет против меня, как и ожидалось. Но в рамках законов, что было наиболее вероятно, да и подстраховка в виде зрителей есть. Правда, ведение дела мне придется подгонять под этот расклад. Идти от тезиса к тезису, по каждому прямо уточняя у судьи, так или не так, и цепляться зубами, если не так, приводить примеры и прецеденты, доказывать, пока судья не признает, что так. Впрочем, не слишком сложно и в общем, потяну. Дальнейший мой анализ подтвердила. Толстый сутяга бормотал, шепотом, но слух убиралака даже без оборота на его жалкие потуги в скрытность. Плевать, барышне, что говорить, к чему апеллировать. То есть, по сути, вел дело. И да, свести тяжбу к поединку, судя по всему, Боричи не собирались, хотя был один вариант, но посмотрим. И лидери явно играл за Боричи, докапываясь ко мне до всего, но принятая мной модель поэтапного согласия этого козла загоняла в угол. То есть, тезис раз, в рамках рода Борислав на земле никаких прав не имел, что судья вынужденно признал, тут же приведя контраргумент с законами корифейства, раз уж я к ним апеллирую. Ряд на владение, уважаемый судья лидери, у рекомого Борисула родича имеется, до того как рекомый стал Боричем, скалился я, на что свинятник вынужденно признал, не имеется. А посему выходит так, пока рекомый родич был родичем, это дело рода родичей к тяжбе касательства не имеет, так уважаемый судья, кивок, и говорить он мог, что земля его, не его, да что он владелец луны, волей шута, никто запретить ему это сказать не может. Ежели по законам корифейства он владелец, нужен ряд, ряда нет, уклады рода родич даже суд корифеев должен в расчет брать, и выходит, не его эта земля по укладам родичей, а сам он в семье, младший. Припечатал я, а вот когда он вошел в род Боричей, разорвав связь с прежним родом и по законам, и по укладам, и ты, почтенный Потапыч, Хочешь убедить меня, что на родовые земли родичей вошли боричи и их людишки, просто захватив их?» — прищурился на меня Лидери. «Я не хочу убедить, уважаемый судья. Я это прямо утверждаю и обвиняю род боричи, опираясь на уклады владетелей и законы корифейства, с чем ты, уважаемый, соглашался, когда я тебя спрашивал. Это обдумать надо. Удалюсь на полчаса», — поднялся Лидери, с мордасом невосторженным, но и не хмурым, что как удивительно, но и скорее хорошо, таким, скорее удивленным, чем гневно-злобным. Свинская сторона сгрудилась довольно далеко, размахивая руками и цокая копытами. Сутягу из своих рядов они выпнули, и этот заслуженный ветеран крючкотворских дел, гордо неся свое пузо, с мордой непризнанного и невинно потерпевшего гения, выперся из суда, а я скорее протупил. Направил деньку к боричам слишком поздно. Просто из головы вылетело, до этого не было нужды. Ну а сосредоточен я был на деле, так что вспомнил про своего наблюдателя слишком поздно. Денька полетала, пошуршала, вернулась с небезынтересной информацией, хотя разговоров не застала. А через полчаса появился Лидери, возвысив голос, выдал. Потапыч-то прав, и без ряда людишки боричей на землях родичей, и вправду захват. Была бы вражда родов объявлена боричами, то сие бы было не дело суда, вещал он. Но в таком разе и не корифейство. Враждую боричи в этом разе сами себя из-под опеки корифеевой вывели, до окончания вражды. А так как сейчас есть, не по закону они на землях родичей. Уважаемый судья, захрюкала решительно Хрюшка. Я, Плояна Борич, говоря за наш род, отвергаю притязание видома Потапыча. Род боричи не тати, и требую поединка. Твое право, уважаемая, развел руками Лидери. Видом Михайло Потапыч, обратилась ко мне эта подляна. Род боричи объявляет поединок тебе, поскольку слова пустые и тяжба нечестна. Биться с тобой будет Борисул Борич. На этом млада ойкнула, закрыв рот руками и уставилась на меня. Не будет, демонстративно зевнул я. Ты от благородного поединка отказываешься, торжествующе захрюкала Боришна. Уваж, да не верещи ты, лениво прервал я защелкавшую клювом. Вот ты при суде и уважаемых владетелях объявила. Род боричи вызывает. Ну вызывает и замечательно, Боришна. А с какого лешего ты поединщика-то назначать стала? Вызвала, так и ладно. А вот биться я, коли род желает, буду с тобой. Протянул я коготь в адрес ее персоны, оборачиваясь, делая морду максимально сволочной, ехидной, сиволапой. В общем, всей мордой демонстрировал, что я Боришну разделаю как медведь свиноматку. После, оттрахаю до развальцованного всего. После, отожру ручки и ножки. А после, так обоссу, что она потонет в муках. И дело тут было вот в чем. Динька обнаружила ни черта мне не понравившиеся вещи именно на Борисуле. Дело в том, что у этого засранца в шашке были костяные включения, эманирующие навью, сила и сорт Динька не определила, но вблизи почувствовала отчетливо. Эрго, шашка боричей, с клыком бора, как и было у прошлого поединщика. Вроде, мелочь, вот только в поясе Борисула было несколько очень хорошо запечатанных пузырьков. Так попить, смазать и прочее, не запечатывают и мягким не обкладывают. Да и не прячут так, при том что, одновременно, эти пузырьки у засранца под рукой. То есть, наиболее вероятно, что у Борисула там некие алхимические яды. И, вдобавок, клинок боричи, с гарантией пробивающий мою шкуру. Плюс, для полноты картины, у Борисула родовая особенность родичей, с шестью лапами и возможностью игры с собственным весом. В общем, нахрен надо мне такое кино? Это ощутимо отличный от нуля смертельный риск. Малейшая неосторожность, даже Потап меня черта с два вытащит, сдохну смертью отравленных. Вытащу, но это не точно, признал Потап. Лучше не два в себя тыкать. Даже если и вытащишь, поединок я наверняка проиграю. Нет, возможности победить есть. Даже наверняка его прибью. Только связываться с этим засранцем, с риском, просто никакого смысла и пользы. Уррррр, согласно прорычал Топтыгин. А на морде Боришны, тем временем, все больше читалось, что как-то ей не улыбается быть отметелиной, развальцованной, понадкусанной и обоссанной. Ну вот совсем. И никакой алхимии у нее явно не было. При этом, как общественность гулом поддержала мое требование, так и Лидери кивнул на его правомерность. Коль спрашиваешь, видом, желает ли рожь, то подумав, скажу тебе, что не желает, брякнула она. В общем, слилась, но не уж совсем, хотя смешки среди владеющих прокатились. В таком разе решение принято. Земли рода родичей надлежит им вернуть, таково решение, начал было судья, бросил на меня взгляд. Почтенный, ты про возмещение сказать хочешь?» Просто прочел судья по моей берлочей морде мои намерения. «Ага», — радостно оскалился я. «Доход земель за беззаконное пользование, ущерб и порпрание людишкам, которые под владением и опекой родичей от боричей ущерб претерпели, страдания безмерные моей поверительницы от произвола и беззакония, душевная боль от сочувствия ее людишкам. Говори уже, что желаешь», — вздохнул судья, пока боричи щелкали клювом и фигели, поняв, что немножечко несвоевременно послали сутягу стряпчего. В общем, урча и потирая лапы, я распахнул адвокатские хотелки на 1000 авров. Опирался больше на страдания душевные, потому что материального ущерба от силы на 1/10 бы набралось. Но вообще, не то, чтобы повезло с судом. Но, теоретически, могло быть гораздо хуже, хотя и выиграл бы, скорее всего. Лидари несколько раз в различной форме поинтересовался, не слишком ли я много кушать. Я в различных формах врал, что чуть ли не на диете, а так могу покушать гораздо больше. «Верю», — хмыкнул Лидари. «Тяжба твоя насчет возмещения, справедливо, но чрезмерно. Посему прислуживаю я роду боричей. Покинуть земли родичей в недельный срок, раззарай ущерба людишкам и имуществу не чинить, а учиненное, коли такое есть, исправить. Видом у Михайла», — посмотрел он на мою морду и поправился. «Уважаемый млади родич, в тот же недельный срок, роду боричей надлежит предоставить откупное за бесчинство, в размере 1500 авров, в казначейство Корифеева, дабы не возникло споров на пустом месте и склок. Зачем вражду плодить?» Елейна поинтересовалась мое почтенство. «Оно и верно», — кивнул судья. «В казначейство Корифеева откупное внести, бумагами сопроводив, что откупное сие, млади родич предназначенное, по суду Корифееву. Суд совершен, тяжба завершена», — рявкнул он. Боричи выперлись из зала поспешно, с кислыми мордами. Млада ко мне подбежала, но на шею кидаться не стала, а закланялась так, что пришлось придержать за плечи. «Слишком низко, а вокруг владеющие. Уважаемые, поверительница моя довольна и благодарна суду за честное и справедливое решение. А я, в честь успешного завершения повернее, объявляю, что устраиваю праздник-гулянку в особняке «Медвежья услуга». Желающим разделить со мной праздник буду рад, так что зову от чистого сердца». Народ на это загудел, а я этот праздник невиданной щедрости устраивал не просто так, были несколько задумок. «Объявление, Михайло», — поинтересовалась лиса с улыбкой. «Оно самое. В утреннюю правду получится?» «Получится, всего лишь объявление о гулянке, много места не займет. А я», — пискнула Млада, — «должна там быть, уважаемая. Пока мое поверение судебное закончилось, но будет заверено лишь по получении тобой откупных и расчету со мной. И приглашаю тебя на сегодня, до гулянки, к себе. Сразу отсюда, тоже не лишнее. А одежда праздничная, хм, так мне в редакцию надо, а надолго отлучаться не хочу. Давайте к тебе, Ра, заедем, ты соберешься. Потом, я в редакцию, ждать вам недолго, объявление на печать направить 15 минут от силы. Правда, спать мне не придется», — задумалась она. «Ну, я могу и не. А статья, Михайло», — улыбкой оценила мой подвиг воздержания рыжая, — «и надо». «Ладно, давайте так и поступим», — решил я. Попрощались со знакомыми, получили несколько поздравлений, как от кафедры раздался судейский голос. «Почтенный Михайло Потапыч, удели мне время для разговора с глазу на глаз, ненадолго». «Уделю, уважаемый Мрилит Лидери. Мы подождем», — шепнула лиса, как и прочие владеющие, рассасываясь из зала. А вопрос у Мрилета был прям и прост как палка. «Намерен ли я далее быть поверенным наемником и кто моя клиентская база?» Завуалированно уточняя, враг ли я Корифею де-факто, де-юре понятно, что не враг. «Кто заплатит, уважаемый, того поверенным и стряпчим и стану», — пожал плечами я. «А коли чиновник корифейства или лидери, так я как видом на корифейство и лидери службу служу, коли наймут. А что поверенным, что видом, разницы не вижу. Дорого только», — усмехнулся судья, явно в курсе моего видомского заказа. «Так жизнь дорогая, с видом недоедающего минимум 5 бочек меда в день бералака», — ответил я. «Понятно, хорошо сие. Что ж, прощай видом. Видно, свидимся еще и не раз», — распрощался он. Ну и я лапой судье помахал, да и потопал. Дел было немало, хотя с судом отлично вышло. 20. Танцульки с романтикой. Пока ездили и девицы занимались своими делами, я для себя подводил итоги дела. То есть некоторые последствия дела были, которые я намерен себе на пользу обернуть. Некоторые, потенциально опасные, с ними надо думать. Но именно суд завершен, завершен хорошо, и, для начала, нужно признать, что мне чертовски повезло, что судьей был именно Лидери. Изначально я планировал выставить динамику отъятия земель баричами как аргумент их злостности. И аргумент-то неплох, вот только Лидери к этому относились явно положительно, и использование его в суде могло привести к жесткому ответу, вряд ли смертельному, но крылышки мне, в плане свободы действий, Лидери и корифейский аппарат могли подрезать. А сейчас вышло, что будучи Лидери, судья признал несколько моментов, на которых дело и построилось, без излишнего выставления на публику ношеного свинского белья. В остальном, следствие моей подготовки и знания правополагания и правоприменения корифейства, дело, в целом, выходило выигрышным из любого положения, вопрос возможных неприятных последствий, которых в текущем раскладе вроде и не наблюдается, хотя учитывая уточняющие вопросы судьи, буду совсем не удивлен, если мое почтенство и вправду наймет поверенным корифейство. Тут, как ни смешно бы это звучало, суд состязательный. Теоретически он даже на земле такой, но давно уже не совсем и не везде, потому как нужен в суде потерпевший, это сторона, и обвиняемый, это сторона. И вот между ними состязание, судья же, в идеале, независимый арбитр, соотносящий действия сторон в рамках состязания с законом. Так вот, корифейство, как и вообще государство, в суде выходит просто стороной, не больше и не меньше, но это на земле давно уже не так, а вот в корифействе работает. А следовательно, в рамках суда корифейского, а есть и пантеонный, есть и местный, владетелей, есть даже народный, точнее, сельский, для пизан между собой, сторона корифейства вполне может нуждаться в адвокате. Хотя да, забавно звучит, и вопрос с алхимией. Сталкивался я с ней много раз и давно, но вот как оружие, убивает оно. Почти все медвежата умерли, я даже не понял от чего, тяжело вздохнул Потап. Похоже, из-за отравы этой, как-то помирать не хочется, отметил я, и не надо. А что делать, раз уж шебуршить все равно будешь, подумаю я. Кровь, говоришь, еда тоже, но с едой ты сам говорил, справишься. Хлестать только из тебя будет со всех сторон и крючить, но справлюсь и замечу, ты один, на последнем Потап опять взгрустнул, но собрался. Я, думать, объявил он, вешая трубку. Ну это хорошо, может, что и придумает. Однако надо и самому подумать. ХМ кольчужные напульсники в пальто, да можно вообще армировать, как и жилет. На когти кастеты, глупость. Но клинки когтями встречать только если я четко чувствую, что клинок простой. Ну или вариантов нет, или лапа, или что поважнее. А вот с пистолями, похоже, алхимии можно не опасаться. Сам принцип выстрела на взрывном расширении воздуха, за счет огненного духа. Я вот думал, что местные с многостволками просто не додумались до барабана, что, может, и так, только второй весомый фактор в виде температуры, тоже играет роль. Я из своего шестизарядника могу выпустить 18 пуль, после чего он ощутимо раскаляется. Патрон от жара не сдетонирует, но сам револьвер, если перегреть, взорвется в лапе к чертям. Соответственно, каждая пуля обдается высокотемпературным пламенем, с носа, тоже. И намазанный на нее яд просто испарит. Зачарование, нет, а яд не выдержит, судя по всему, мне известному. Может, минеральный какой сработает, типа пули из мышьяка. Но все простые яды действуют медленно, по сравнению с алхимией. Подозреваю, с той же мышьяковой пулей организм среднего тирианта справится самостоятельно, без всяких долговременных последствий, не говоря о смерти. Так, прикидывая, я почтенно изображал мебель, сопровождая девиц. У особняка родичей Млада рванула внутрь, покопошилась там минут 10-полчаса, вернулась с гигантским баулом на ножках. Ножки, по рассмотрении, оказались тщедушным слугой, чудом тащащим этот матерчатый платяной шкаф. Потом вправду, где лиса уложилась в 5 минут, фактически забежала-выбежала. Ну и наконец, направились в медвежью услугу, как, по названию моей конторы, особняк даже стали фиксировать в фискальных грамотах золотого. Перекусили втроем, с парочкой тостов за удачу, после чего Младу отправили спать, или в терму, или к половому персоналу счетов. К ней прикрепилась одна из служанок, заинструктированная, что все, что уважаемая пожелает, только особняк покидать с извещением его почтенства. Бодро и быстро восславили Яра, а после рыжая засела за моим письменным столом, а я валялся на диване, любуясь. Очень выходило приятное зрелище. Глазами сверкает, стилом чирикает, язычок от усердия высунула, но мордашка лиясь до невозможности. Так и заснул потихоньку, больше суток не спал с этим бардаком. Разбудила лиса, закончившая статью и отчего-то посчитавшая, что я рнами недостаточно восславлен. Я, после обдумывания, признал состоятельность ее позиций, а потом отрубилась уже она, а я, смотря на серые предрассветные сумерки, прикидывал, что у меня есть пара дел. Гости, если будут, появятся к полудню. Счеты еще с вечера получили крупный заказ на всякую жратву, а выпивкой младцам закупится. Покупать в кабаке на вынос – редкостно бредовый подход. Рыжая пусть спит, хотя часов в 9 надо бы поднять. Все-таки не зря она статью писала, а на гулянке она захочет побывать, гарантированно. Так что, раз уж я не сплю, то всяким сотрудникам, действующим и потенциальным, сам я велел. И погнал я, для начала, в мастерскую товарищества. Готный дрых, бездельник, но мне он был не особо нужен. Мой заказ в виде аркубулюса был готов, что мне продемонстрировал один из подмастерьев. Доставить поутру к медвежьей услуге, довольно оглядев ездового медведя, сообщил я. Найдете чем? Найдем, почтеннейший Михайло Потапыч. Ну, значит, чтоб не позднее половины девятого пополудни чтоб было. Тут дело было в том, что аркубулюс – индивидуальное средство передвижения. Мы в свое время с Готным серьезно думали, делать ли контракт с духом индивидуальным, с конкретным владеющим или одаренным им. Как понятно, аркубулюсы тоже годились, или же делать общий, с привязкой к железному телу. В итоге остановились на индивидуальном варианте. Железный медведь – вещь дорогущая, статусная, признак роскоши, но при этом боевая и полезная. И оставлять дыры в безопасности из расчета нескольких нищебродов, которым два аркубулюса и 16 седел, нерационально. При этом, возможности к активным действиям и передвижению скакун получал только после привязки от владельца, на кровь и магию, и до этой привязки был просто пустотелым металлическим статуем. А дальше мне предстояло, если, конечно, повезет, отловить квадросика. Шуточное предположение, высказанное лисе, насчет свести его с молодой, после обдумывания, выходило более чем интересным. В моих интересах, да и в интересах каждого из этой предполагаемой парочки, Лаш, помимо того, что вряд ли откажется от партнерства, получит то, чего парню явно не хватает. Я вот, например, с удивлением понял, что по-человечески из всей дружины с Лашем общался и общаюсь только я, а остальные, как с роботом. Это при том, что даже не знают, что это такое. А у парня проблемы с выражением эмоциональной сферы, а не ее отсутствие, да и к эмоциям он тянется. И финансовое благосостояние, да и вообще, млада, девчонка симпатичная, вполне аппетитная. Самой же Младе да просто нет у нее шансов выжить, кроме как в браке. Она не самостоятельна, уж точно не для Зиманды. При этом владеющий, даже искренне к ней расположенный, введет ее в свой род. И родичи, скорее всего, прервутся, а тут возникает вопрос Рада, тотемной куницы дракона. В его суицидные, точнее, ведущие к духовному регрессу, наклонности я не верю, а значит, он либо не даст такому браку состояться, либо начнет буянить, скорее всего, прибив девчонку. Кстати, то, что лиса планировала ее под меня, довольно разумно с этой точки зрения. Потап с каким-то там Радом справился бы и девчонку отстоял. Скорее всего, у рыжей вышло интуитивно, потому что всеми данными она точно не обладает. Так вот, в таких раскладах Лаш, способный ее защитить от внешнего мира, при этом не вызывая конфликт с Радом и давая возможность продолжить род, не просто находка, а уникальный шанс, за который нужно хвататься руками, всеми четырьмя и ногами, в меру растяжки и навыков. То есть, я получаю довольного и обязанного мне сотрудника, не вполне наемника, скорее этакого младшего партнера, но все же, у лисы остается ее подружка, что рыжий, судя по ее действиям, важно. Так что шутка переставала быть шуткой, а стала целью. Хотя, пожалуй, вносить в перечень услуг медвежьи услуги опытная сводня, несколько чрезмерно. Добрался до многоквартирника Лаша, ну и с фирменным «открывай, квадросик, медведь пришел», завалился в квартиру Морозилкина, параллельно обдумывая, что если моя задумка воплотится, то Лаш лишится своей, вызывающей массу эмоций фамилии. Так и не придя к выводу, хорошо ли это или нет, я махнул лапой, в общем-то, пофиг, и стал разбуженного одаренного агитировать. Кстати, выглядел он так, что поднимал настроение одним видом. Позевывал, стараясь делать это незаметно, моргал спросонья, но при этом, все с каменным, безэмоциональным лицом. «Доброе утро, Михайло Потапыч», наконец, раскрыл квадросик пасть, впервые за четверть часа моего визита. «Ага, вроде здоровался», призадумался я. «Здоровались. Я пытаюсь понять, зачем вы мне рассказываете историю этого рода, родичей про эту владеющую, младу. А ты не понял, на что последовало поматывание головой? Ну смотри, найти владеющую, далеко не бесприданницу, с особняком в столице, непросто. Особенно одаренному, сколь бы могуч он не был. Тебе службы осталось чуть меньше года? Примерно так, вот. А почему бы тебе на этой девице не жениться?» На этот раз эмоция у квадросика была достаточно сильна, чтобы вытаращить на меня удивленные глаза. Я этим зрелищем полюбовался, но свои рассуждения и выводы сообщил. Не все прямо, конечно, например, насчет потребности Лоша в человеческом общении умолчал. Либо сам все понимает, либо не понимает, но тогда ему и не нужно понимать. И, вроде бы, заинтересовал. Но очень в общем, даже не в плане радостного подпрыгивания, такого от Лоша ждать глупо. Но, например, этому ледяному привереде возжелалось посмотреть на объект разговора, и даже показаться ему, чтобы понять, глянемся ли мы друг другу. «Привереды какие?» – посетовал я. «Собирайся, сегодня у меня гулянка, ты приглашен. Млад родич у меня, заодно и позавтракаем, познакомитесь». Притащил Лоша в услугу, разбудил лису, ну и затеял общий завтрак, между кофе и медом распиваясь соловьем. «Какой квадросик могучий, замечательный и морозный, и с владетелем справитесь», — хлопала глазами Млада. Хлопала глазами не столько по наивности, сколько из-за некоторой табуированности темы могучих одаренных в быту владетелей. Не принято было эту тему обсуждать, в книгах и газетах тема тоже не обсасывалась, а общение с владеющими у девицы было не слишком разнообразным и частым. При этом общий момент, что одаренный намного слабее владителя и что-то может сделать владетелю земель или защитнику только большой компанией себе подобных, с оружием и из засады, был именно общим моментом, в доказательствах не нуждающихся. «Справляется», — весомо покивал я. «Да», — кивнул квадросик. И даже, стрельнула в мою сторону Млада. «Нет, Михайло Потапыч, самый сильный владеющий, с которым я сталкивался, уважаемая Млада родич. Последние 7 лет я проводил потешные схватки с владетельными дружинниками Его Величества Корифея и проиграл только 2, Михайло Потапычу и уважаемому воеводе Серпенту», — равнодушно произнес Лаш. «Хаем осилен воевода», — прикинул я. «Нет, понятно, что слабаков на такую должность никто брать не будет, но я квадросика, будем честны, читерством победил. Сейчас, да, скорее всего, справлюсь, но не в начале дружинной службы. И чит в виде Потапа, несколько отличной магической природы попаданца, это вообще-то агово какой бонус. Считать себя самым крутым, всего достигшим сам, конечно, приятно для самолюбия, но идиотизм редкостный, так что я себе прекрасно отдаю отчет, я чертовски везучий, с недоступными окружающими бонусами, да и да, надо бы время от времени тренироваться», — мысленно вздохнул я. «Не хочется, но как раз в этот момент у меня формализовалась и так понимаемая мысль, не слишком приятная, но при этом вполне объективная, и потенциально, смертельно опасная, но это я попозже обдумаю, сейчас не до нее». А тем временем лиса начала рассказывать, с моих слов, про эмоциональную сферу Лоша, и очевидно, что в психологии подруги разбиралась гораздо лучше меня. Если на необоримые квадросичьи возможности Млада лупала глазами и ахала, но как на сказку, то тут, так вот почему, простите, Лаш, — покраснела девица. «А вы вообще не испытываете эмоций?» «Испытываю», — проронил квадросик, посмотрел в заинтересованные глаза девицы и продолжил. «Я помню, каким был. Просто после одарения, многое стало неважно, и я не очень понимаю окружающих, не головой, а тут», — указал он на грудь, — «зачем они тратят столько сил на непонятное?» «Ну как же», — затараторила Млада, и продолжила тараторить про всяких птичек, бабочек и приятно. «Я бы лисе большой палец показал, но на Зиманде этот жест был неизвестен, так что просто незаметно одобрительно моргнул, и поднялся из-за стола. Перекусите, отдохните, а нам с лисой надо отлучиться на часок, дела». Рыжая встрепенулась, кивнула, бодро собрала листки статьи, а по дороге уточнила. «Подвезешь меня, Михайло?» «Лучше, но сопровожу. Это тебе», — указал я на Аркубулюса. «Подарок?» — прищурилась лиса, хотя довольна. «Это и подарок, но не только, лиса. Ты помогала мне в моих делах как поверенного, за что я тебе искренне признателен, а это не только подарок, но и благодарность, с надеждой на будущую помощь в том числе. Но подарок, в большей степени, совсем по-лисьи, довольно и хитро прищурилась девица, на что я вынужденно развел лапами. И спасибо, довольно чуть ли не завизжала лиса, прыгая мне на шею. Ну, у более привычная реакция, а в этой то, что она не последовала сразу, чертовски приятно, размышлял я, тиская лису в разных интересных местах. Время, отстранилась она. Кровь, деловито указала она на железного медведя. И магия, кивнул я. Через пару минут мы ехали рядом. Аркубулюс был гораздо проще в управлении и езде всякой конины, а лиса, как и прочие владетели, прекрасно ездила верхом. Проблемы были только у большинства бералаков и частично ликанов, тут от тотемного духа зависело. Доехали до редакции, рыжая сдала статью в печать, и через полчаса мы уже были в услуге. Лаш и Млада так и сидели за столом, Млада щебетала, Лаш изредка отвечал, если успевал, но вроде бы вполне успешно и перспективно. Хотя, конечно, анекдотичность черты Лаша, которая зацепила Младу, нельзя не признать. Она его за муки полюбила, а он ее, за снисхождение к ним, под нос пробормотал я. А похоже, Михайло, хихикнув, оценила лиса. Не став мешать голубкам общаться, я занялся подготовкой к гулянке. Так-то Млад все сделал нормально, даже лабухов каких-то для танцулек притащил, но надо гостей встречать, уж с полудня до трех, точно, потом пофиг, согласно владетельному этикету. Ну и то, что сделал нормально, лучше проверять, несмотря ни на что. А к полудню начали подтягиваться владеющие. Для начала, знакомые по дружине, но через полчаса подтягивались просто знакомые, да и не очень, типы. Помимо всяких здрасти, мне приходилось ошиваться у входа на танцпол и травить всякие байки, отвечать на вопросы, в общем, изображать радушного, со страшной силой, хозяина. Рыжая сновала вокруг, то рядом со мной, то среди гостей. Видно, прикидывала, собирала информацию, может, еще одну статью накропает. Ну а сама гулянка проходила довольно неплохо. Конфликтов не возникало, гости пили, жрали, трещали, речам моим почтенным внимали, танцульками занимались. Зарга, как я отметил краем глаза, оттащил в один из альковов какую-то дамочку. Несомненно, изучать откровения блаженного Августина. Да и не только он такой, что для гулянок совершенно нормально. А в три я со своего приемного поста свалил, оставив на Млада прием всяких гостюшек дорогих. Оттанцевал с рыжей пяток минут, просто прилично. После чего с заговорщической мордой потащил ее за собой. Лиса не особо отбивалась, хотя, видно, была не в восторге от несвоевременности. Тем приятнее было удивление, когда я притащил ее к наблюдательному пункту тайного хода. Ну, раз уж я переделывал услугу, да и часть ее планировалась, а сейчас использовалась, для гулянок, то просто глупо не поставить систему видеонаблюдения. Денька, хорошо, но постоянно эксплуатировать фику довольно нерационально, не говоря о том, что определенную долю внимания фика отжирает, делая меня несколько более тормознутым. Не критично и внешне незаметно, но все же. А вот присмотреть за гостями, послушать, возможно, записать каким-нибудь слугой может быть и нужно. Так что сделал я тайные ходы. И сейчас мы с лисой наблюдали, как общаются Млада и Лаш, в той же малой столовой с балконом, где мы с ними завтракали. Яриться не ярились, но до этого, подозреваю, вскоре дойдет. Квадросик на наших глазах создавал инеево ледяные скульптурки растений, животных, даже людей. Причем чертовски достоверно и довольно красиво. Даже позавидовал немного, в умеренной форме, у меня такое черта с два выйдет. Млада на эти статуи радовалась и умилялась, щебетала, что Морозному, несмотря на каменное выражение морды, явно нравилось. А когда Млада, с сосредоточенной физиономией, подошла к Лашу и стала пальцами стараться сделать из его скорбного хавальника улыбающийся, я потянул рыжую. Ну, наблюдать за развитием и возможным переходом в горизонтальную плоскость неинтересно, дела есть, а главное, план свести эту парочку идет к сокрушительному успеху. Помелькал по танцполу, пообщался с народом, по делу и не только, пожрал, выпил, потанцевал. Ну и к полуночи большинство гостюшек свалили, не все, но осталось немного, да и гулянка на два дня, до вечера второго дня, минимальная традиция. Неплохо вышло, отметил я, расслабляясь с рыжей, но сам себе настроение подпортил, прямо с утра. Была недодуманная мысль, которую не только надо было додумывать, но и предпринимать некие действия. Так что на завтраке, после перекусанов в компании Лаша и Млады, я обратился к Квадросику. «Лаш, имею приватный разговор, отойдем, и нам поговорить не помешает», — накинулась на Младу рыжая. Лаш кивнул, поднимаясь. «Кстати, судя по тому, как сидели, и то, что значительную часть времени Лаш пырился на девицу, ну и ряд моментов, все у них складывается. Впрочем, разговор с этим косвенно связан». Оттащил Лаша в кабинет, усадил, ну и завел речь. 21. Газзаказ. Дело было вот в чем. Я давно понял, что отличие с юриспруденцией земли заключается не только в клятве богам и поединкам в любой момент судопроизводства. Это на текущий момент развития Зиманды, да еще с учетом магии, нормально и скорее естественно. А вот что важно. Поверенный в общественном сознании, не только и не столько представитель клиента и адвокат, сколько самостоятельная действующая сила, из чего в рамках социума вырисовывается потенциально опасная картина. Мне именно мне могут мстить, потому что я персонифицирую для противной стороны помеху. Не как адвокат земли, который воспринимается наемником и никак иначе, а именно как посторонний владеющий, влезший в наши дела и порушивший наши планы. Понятно, что бредовый подход, но так выходило для подавляющего большинства родов владеющих. Те же лидеры не просто так переспрашивали, выяснить, воспринимать меня как врага или ситуативную помеху, волей нанявшего меня клиента, важно. Так что тех же боричей надо опасаться, не бояться, а именно остерегаться, быть готовым к гадостям и подлянкам. В общем-то, менять профессию меня этот факт не заставит, но акцентироваться на нем надо и ни в коем случае не махать рукой. А вот почему я позвал Лаша. Млада становилась целью потенциального удара. Не только и не столько как слабая владеющая с рентабельным активом, тут Лаш так отморозит, что хрен кто сунется. Нет, как раз из-за такого, культурно-психологического момента как месть. И не столько от боричей, сколько от ее братца. Тип явно сволочной, да еще и не идиот, что крайне хреновое сочетание. На наследство он, перестав быть родичем, как понятно, претендовать не может, но в рамках своего сволочизма просто может сеструхе нагадить за порушенные планы, вплоть до смерти нагадить. Мало того, тут еще и ее родственное отношение играет роль. Я, собственно, не в последнюю очередь на суде от поединка с Борисулом отказался, так-то варианты были почти стопроцентные, но сочетание отношения клиентки и потенциальной опасности, а от такого никто не застрахован, меня от этого поединка оттолкнуло. «Брат», — задумчиво произнес Лаш. «Странно это, Михайло Потапыч», — равнодушно сообщил приютский парень Лаш. «Скорее, естественно, хотя неприятно», — ответил я. «Люди такие, а предать может только близкий, кому доверяешь. Враги не предают, вам виднее. Но что с ним сделать? Поединок? Было бы очень просто, если бы все так решалось. Млада тебе понравилась?» «Да». «И терять возможность дальнейших отношений ты не хочешь?» «Нет». «В таком случае поединок, даже если он вызовет, не решение проблемы. Убивать этого каналью нельзя, публично уж точно. Млада к нему относится по-родственному, что, кстати, ее дополнительная уязвимость. Тайное убийство», через четверть минуты раздумий произнес Лаш. «В общем, похоже, да, не стал кривляться я. Возможно, не понадобится. Не знаю, но присматривать за ним надо, я займусь. И если что, я понял, Михайло Потапыч, и благодарен вам за заботу», склонил голову Лаш. «Ну забота не забота, но именно Борисул меня, скорее подсознательно, напрягал. И пригляжу, да и даже без Лаша, наверное, прирезал бы втихаря. Очень он маньячил у психопата с социопатией напоминал. Я на таких насмотрелся. Что не мент, то такой, о чиновниках высокого уровня не говоря. Впрочем, черт бы с ним. Если что, Лаш позаботится, да и я помогу. Не слишком охота тайным криминалом заниматься, но тут Млада мешает, так что без вариантов. До вечера гулянка как бы продолжалась, хотя никакой именно гулянки толком и не было. Были деловые и дружеские беседы владеющих друг с другом, да и у меня несколько таких случилось. Кстати, что занятно, заработал десяток золотых как стряпчий. Куква обратился за вполне себе консультацией по юридическим моментам. Я мысленно поморщился, думал бесплатно работать, но этот сыч внимательно выслушал, задал несколько уточняющих вопросов, велеречиво поблагодарил и положил на ближайший столик небольшой бархатный мешочек. С деньгами, однако, установил я, засунув нос в забытое. И как раз десяток ковров, что вполне на оплату консультаций тянет. Так что хороший сыч, факт. К шести всяким гостюшкам, наконец-то, надоели хозяева, и услуга расчистилась от посторонних. Млада, оставив мне платежное поручение в казначейство, укатила на подъехавшей пролетке. Слышим, который, судя по всему, переберется к ней. Скорее ради безопасности, но развитию романа все равно на пользу. А мы с Лисой ознакомились со свежей прессой. Статья про суд была хорошей, годной. А после решили как следует опробовать термы, чем и занимались до умеренно несвоевременного крика Млада. «Прошу простить, господин», — вопил дворецкий. «К вам визитер, владетель, желает поверить вам дело. Вот же не имется всяким», — вздохнул я. «Ничего, Михайло, вся ночь впереди». И, не договорила Лиса. «Просто я не смогу у тебя жить. Я, Ринари, понимаю. Сама смотри, Лиса. Я над вопросом думаю и рассчитываю его в течение года решить. Если ты сама хочешь. Я хочу, Михайло. Но давай ближе к делу поговорим. Иди». Только, на последнем мордашка Лисы стала настолько лисьей, что страшно. «Нет», — отрезал я, — «если поверение тайны требовать не будет, расскажу сам. А моими тайными ходами пользоваться нельзя. Жестокий вы, Михайло Потапыч», — показно надула губу рыжая. «Но справедливый», — гордо заключил я, топая одеваться. Привел себя в порядок и потопал в приемный кабинет. Млад дураком не являлся, как и я. Распоряжение гнать к чертям неуместных и неурочных посетителей он выполнял отлично. А раз позвал меня в явно интимный и занятый момент, то есть веская причина. Как минимум, посетитель достаточно лют, чтобы дворецкий с посылом к черту не справился. Ну, в любом случае, либо будет интересное и денежное дело, или околачивательные бивни, наконец-то, исполнит свое истинное предназначение.